Мы продолжим ровно через минуту, потому что сегодня у нас в эфире звучат стихи поэтов советской поры. А последнее стихотворение принадлежало тоже первой Сильве Майсе, ереванской писательнице, поэтессы. А сейчас Велимир Хлебников, «Союзу молодежи». Русские мальчики львами, 3 года охранявшие народный улей, знайте, я любовался вами, когда вы затыкали дыры труда или бросались туда, где львиная голая грудь заслон от свистящей пули. Всюду веселые молоды, белокурые, засыпая на пушках, вы искали холода и голода, забыв про постели и о подушках. Юные львы, вы походили на моряка среди ядер свирепо-свинцовых, что дыру на котле порог улететь готовых вместо чугунных втул, локтем своего тела смело заткнул. Шипит и дымится рука, и на море пахнет жарким, каким редкое жаркое мясо человека. Но пар телом заперт, пары не летят, и судно послало свистящий снаряд вам, юношам, не раз кричавшим прочь мировой совет. Совет, смело вскочите на плечи старших поколений, то, что сделали они, только ступени, оттуда видней. Много далеко увидит ваше око, высеченное плеткой меньшего числа дней.